Поверь, мой друг, придет пора, ты станешь под венец. Лишь только б научился ждать, на Бога не роптать. Для каждого Адама здесь, поверьте, Ева есть. Бог творит чудеса, видим мы через века, и по воле Творца вместе это чудо. Две руки навсегда, по согласию сердец, соединила любовь, соединил Бог Отец. Бог творит чудеса, видим мы через века, и по воле Творца вместе это чудо. Две руки навсегда, по согласию сердец, соединила любовь, соединил Бог Отец. Хай вас Бог благословить. Друзья, сейчас я хотел бы предоставить слово еще нашим музыкантам, чтобы они спели, сыграли. А семья Орловых, которая приготовила корзинку, пожалуйста, выйдите сейчас для репетиции, где вы собираетесь, семья Орловых. Для корзинки, репетиция для корзинки, пожалуйста, соберитесь, где вы будете собираться, где вы будете готовиться. Выйдите, пока будут звучать псалмы, еще группа Лейла нам споет и сыграет. И вы, пожалуйста, подготовьтесь. И когда будете готовы, дайте мне знать. Итак, еще раз, пожалуйста, семья Орловых, пожалуйста, кто приготовил корзинку? Подойдите туда, где вы будете собираться. И сейчас мы предоставляем слово группе Лейла. И также приготовьтесь, Таня, через короткое время, минут через 15, окей? Перед корзинкой. Mm-hmm. Света, Света, Вадим, у нас здесь есть один гость, который немножко, ну, он спрятался на заднем месте, там на последнем столике. Я о нем слышал не раз. Света, я думаю, ты знаешь этого человека, да, Свет? Не отвлекайте Свету. Вы знаете этого человека, Свет? Знаете? Это брат Гурген, да? Он, я думаю, что он благословен Господом, и Господь ему дал талант тоже петь. Это у вас дома, да, проходят молитвы? Да? Так что я думаю, что благословение Божье на нем почивает, поэтому он хотел бы поздравить наших молодых песней, и после этого мы будем слушать корзинку. У меня есть подарок для молодых. Они наши молитвенные друзья. Но не только для молодых, для всех этот подарок. Ну, они сегодня такие большие обещания дали. Я боюсь, говорю, Господи, это просто невозможно. То, что они обещали, просто невозможно без Духа Святого. Вот в чем идет речь. Для того я хочу призывать Духа Святого сюда. Потому что без Духа Святого мы ничего не можем делать. И я хочу, чтобы с начала до конца их жизни присутствие Духа Святого было. Потому что когда нет присутствия Духа Святого, там присутствует другой Дух. Но мы об этом не хотим говорить. Мы хотим, чтобы всегда в жизни нашем было присутствие Духа Святого. Коли Дух Господень наповняє мене, співаю я, як Давид. Коли Дух Господень наповняє мене, співаю я, як Давид. Співаю, співаю, співаю я, як Давид. Співаю, співаю, співаю я, як Давид. Коли Дух Господень наповняє мене, молюся я, як Давид. Коли Дух Господень наповняє мене, молюся я, як Давид. Молюся, молюся я, як Давид. Молюся, молюся я, як Давид. Коли Дух Господень наповняє мене, то плачу я, як Давид. Коли Дух Господень наповняє мене, то плачу я, як Давид. То плачу я, як Давид. То плачу я, як Давид. Наповняє мене, співаю я, як Давид. Коли Дух Господень наповняє мене, молюся я, як Давид. Співаю, молюся, оплачу я, як Давид. Плачу я, як Давид. Будьте благословены. Знаете, когда брат пел, я почему-то представил себе, что я на Кавказе. Знаете, я почему-то представил, что я где-то на горе Арарат. И голос такой кавказского пения. У нас сейчас, пока готовится корзинка, немножко затягивается еще время. Мы еще сфотографируемся, да? Пожалуйста. И я попрошу Таня, где вы? Таня, которая хотела... Таня. Та, которая хотела спеть псалом. То, пожалуйста, подходите. Я хочу узнать насчет... Таня здесь, да? Пожалуйста, Таня, вам слово. Я хочу узнать насчет аукциона. Уже все купили билеты, кто хотели? Или еще у кого-то есть желание? Еще кто-то хочет там где-то? А ну вот идет еще идут друзья с тикетами. Окей. Покажите, пожалуйста, где журнал, где альбом? Он куда-нибудь дошел или нет? Или он потерялся в дороге? О, давайте быстрее. Вы что, у нас еще ползала. Давайте быстрее, интенсивнее. Вы, если хотите подписаться, то вы можете туда к ним подойти, у них прям там на месте все сделать. Окей. Пропустите нас в середину, мы несем с собой корзину, а корзина просто чудо, побывала уж повсюду, а сегодня к нам пришла добрая, полезная. Год давно известная, но теперь уж новая, снова интересная. Выслушайте внимательно и закрепите основательно. Так решили мы сегодня вам корзину подарить. Вам корзину подарить. Но надеемся, что будет в пользу вам она служить. Будете ложить, что нужно, она много вместит. Что приятно и что вкусно, можно все в нее вложить. А добро пусть в вашем сердце поместится вот 100 раз. С переполненной чашей могут вас кушать, что брат. Поздравляем мы вас дружно и подарим все, что нужно. Юность пусть напоминает вам букет красой цветения. Пусть и впредь вас привлекает молодежные общения. Веник нужен каждый день, изгоните его в селень. Хоть ваш дом и неказист, пусть всегда он будет чист. Как возьметесь за уборку, вспоминайте, что не только чистота в доме нужна, чистой быть должна душа. Край заоблачных высот, что нечисто не войдет, примет наш Христос лишь тех, ком совсем очистен грех. Хлеб кушая ежедневно, о душе не забывайте, и ее духовным хлебом ежедневно покрепляйте. Души ви Христом питайте, в его слово ви вникайте, следуя святым заветам, Бога жизнью прославляйте. Ах, вы сочные котлеты, очень вкусная еда, но без розового фарша не получится она. И скажу вам по секрету, дома мясо я милю, знаю, нужна мясорубка, и поэтому дарю. Ах, яичница, глазунья, твои глазки хороши, и душистые котлеты все мы любим от души. Сковородочка при этом будет верно вам служить. Мы хотим, чтобы блага эти помогли вам жизнь прожить. Дружка, очень нужен будет для промывки макарон. В сердце от зла храните честь детей. Говорила наша Света, борщ, подливу суп и кашу, и не знает, чем подлить. Нечем суп ей наливать, принимает черпак наш повар и свой обед наливай. Все, что наварила, по тарелкам раздавай. Первым счетом я считаю, чтобы было в чем варить. В кухню повару кастрюли очень нужно подарить. И кастрюль вам этих хватит даже на 17 блюд. Суп и борщ сварите, вот они возьмите. Подождите, борщ сварила, а куда же его налить? Я тарелки вам купила и желаю подарить. Вот, пожалуйста, посуду для котлет или борщей. Наложи, насыпь, налей, береги их и не бей. Вилки, ложки и ножи в доме каждому нужны, как холодные оружие принимать и вам не нужно. И чтоб остро слов до друга вы не смели говорить, радости в любви живите и до друга не калите. Вадим наш, ну очень любит больше масла положить. Мы посуду вам подарим, чтобы масло в ней хранить. Мажьте маслом свежий хлеб золотистой корочкой, чтоб вкусней картофель был, не застрял, чтоб горлышки. Вдруг беда пришла, спасайте, масла нет. И что с того, никогда не выбивайте, друг из друга вы его. Много мы вам подарили, упасти в один предмет. Почему-то все забили этот важный инструмент. Раскатать в тесто нужно, чтобы сделать пирожки. Как же это сделать можно вам без скалки и доски? Только помните, что скалка – инструмент ведь поварской. Вы друг друга не катайте, носите в сердца зловой. Чтобы посуда была чистой, нужно кипятком облить, а чтобы воду вскипятить, нужно чайник подарить. Сладок этот мед, но все же пусть вам будет Слово Божье, сотового меда слаще. Библию читайте чаще. Вадим и Светлана. Да, не отходит сия книга закона от уст ваших, но поучайтесь в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда вы будете успешны в путях ваших и будете поступать благоразумно. Как рад муж, придя с работы, когда холодно на дворе, и увидит, что дымится чашка чая на столе. Но еще ему приятней обращение жены, полное нежности, совета и любви и теплоты. После вкусного обеда не мешало бы чай попить. Решили мы все вместе вам червиз вот подарить. Эти чашки пользу будут, чтоб семью вам напоить. Для гостей здесь также хватит, не забудьте пригласить. Вам посуду подарили, а про миску-то забыли. Хоть она не важна, но в хозяйстве нужна. Вот, кончился ваш хлеб, пирожки, торты. Уж нет. Рукава закатите, вместе тесто закатите, замесите. Для каши и для плова, а также для жаркого. Казан пусть будет тебе незаменим. Вари ты в нем отмена, чтоб Вадим непременно добавки попросил. Мы подарим 2 кувшина для компота молока. Иногда нальете квас, вспоминая и о нас. Через это все слова вы просевайте и друг друга никогда не огорчайте. Есть у щетки назначение, служит всем для очищения всяких пятен, пуха, пыли, чтобы чистыми вы были. Пусть она напоминает вам, друзья, всегда о том, что в грязи греха мы были, но очищены Христом. Этот утюг, аккуратности, друг, да послужит вам долго и верно. Одевайтесь всегда вы прилично святым, для всех будьте вы только примером. Иногда, когда шакал очень, хочется просто воды напиться. А для этого момента кружка эта пригодится. Мы часы вам подарили, чтобы вас они будили, чтобы долго вы не спали, утром раненько вставали. И при этом, друзья, смотрите, время зря не проводите, чтобы каждый жизни час проходил в труде у вас. Стрелки движутся всегда, время тчется, как стрела. Если им не дорожить, без труда для Бога жить. Скоро вечность подойдет, нужно будет дать отчет. Будьте же к труду поспешны и во всех делах успешны. Да, невеста дорогая, к детям будешь ты вставать, на часы мельком взирая, мужу пищу собирая. Жениху для жизни дальше мы даем такой совет. Ты ложись, родной, пораньше и вставай зарей чуть свет. Пусть светильник этот вам ярко светит по ночам, чтоб во тьме вы не блуждали, чтоб, споткнувшись, не упали. Вечером при свете лампы Слово Божие читайте. В нем найдете, что и вы ярким светом быть должны. Так светите, чтобы люди, видя в вашей жизни свет, на вопрос о цели жизни находили в вас ответ. Зажигалку я вам подарю, только очень попрошу обходиться осторожно, применять где только можно. Может много сделать зла, злополучная искра. Умно применять огонь, даст так много пользы он. А язык наш есть огонь, если в зло употреблен. Он же сделан не для зла, чтобы неслась Христу хвала. Мы смотрим в зеркало не раз, чтобы видеть недостатки, и в тот же час исправить то, что не совсем в порядке. Пусть Слово Божие будет вам, как зеркало души. В него смотрите чаще, вы найдете в душе тиши. И Дух Святой укажет вам на ваши недостатки, чтобы вы могли исправить то, что в душах непорядки. А о зеркале у нас слышим мы такой вот сказ. Часто наша молодежь от зеркала не оторвешь. Но ведь нам Христос велел, чтоб христиане были полны добрых дел и в себе не кали. Ну что ж, у нас экстренный сюрприз на этой свадьбе. Эту программу могут прервать только молодые, собственно, по авторитету. И наша невеста Света, она все-таки решила прервать эту программу и сделать что-то сама. Да, Свет? Тебе этот микрофончик я даю. Но вы еще успеете. Еще ваша свадьба придет. Для меня в этой жизненном мире тебя лучше нет. Ты сияешь, как солнышко, ласковый свет. Ты бесценный подарок с божественных рук, самый нежный, надежный и ласковый друг. Обещание свои Бог исполнил, мою жизнь благословением наполнил. Запланирован был этот день небеса, наш семейный корабль распустил паруса. В целом мире тебя лучше нет, ты сияешь, как солнышко, ласковый свет, ты бесценный подарок с божественных рук, самый нежный, надежный и ласковый друг. Для меня ты бесценный подарок с божественных рук, самый нежный, надежный и ласковый грядет, ко вдоганине небес наш корабль приплывет. Там на браке Иисуса Христа Пресвятом без единой любви мы Ему воспоем. А пока в целом мире тебя лучше нет, ты сияешь, как солнышко, ласковый свет, ты бесценный подарок с божественных рук, самый нежный, надежный и ласковый друг. А меня в целом мире тебя. самый нежный, надежный и ласковый друг. I love you, baby. Кто там свистит? Вы хотите тоже спеть? Ну что ж, знаете, не на многих свадьбах все-таки невеста дерзает петь, потому что я сколько видел, ну, невесты в основном где-то на середине песни начинают плакать, и все, и песня заканчивается. Вот жениху главное в этот момент быстренько подскочить и обнять, и занести назад на сцену. Так что я думаю, что наша... Сегодня брат так точно говорит, мужественная. Света, молодец. Ну что ж, теперь время... Дальше дружкам начать и дружкам, но дружки показаться не могут, они в костюмах. Они хотели прочитать декламацию, которая называется, я точно не помню, но вроде бы «Три девицы». Они говорили «Три царицы». По-моему, «Три девицы». Ну, anyway, слово нашим дружкам. Три царицы под окном собрались вечерком. Кабы я была царица, молвит первая девица. Кабы я царя кормила, я б сама ему варила, он бы кухней своей прогремел среди друзей. Кабы я была царица, молвит вслед за ней девица. Я бы мужа одевала, все кафтаны вышивала. Золотом и серебром, этим славился бы он. Кабы я была царица, молвит третья им девица. Доброй была б я женой, ну а муж гордился мной. По ту пору разговора три царя повдоль забора, слыша дивные рассказы, всех девиц влюбились сразу. Вот в светлицу они входят, девицам поклон отводят. Речи царские ведут, девиц замуж тех берут. А девицы побледнели, и от счастья онемели, слова вымолвить не могут, да слова тут не помогут. Все недолго собирались, в этот квартал обвенчались. Свадьбы были высший класс, в рассказе все не передать. После свадьбы три царя разбрелись в свои края. Но одно сказать нам нужно, меж собою жили дружно. Вот идет за годом год, в жизни свой круговорот. И в один прекрасный час, чтоб продолжить свой рассказ, три девицы, три царицы под окном собрались. Речи царские ведут, прежних песен не поют. Царство, царь, детишек звон, ох, попало в оборот. То-то было в девках жить, можно было не тужить. Радость лилась через край, то не жизнь была, а рай. Ну, а я... Другая молвит. Мужа жду, он рыбу ловит. Ловит летом и зимой, ловит осенью, весной. Круглый год он рыбу ловит, царство без него живет. Ну, а третья говорит. Мой все правильно творит, он за царством смотрит зорко, с ним не пропадет и корка, к детям ласковый всегда, но вообще жизнь не беда. Тут подруги возразили. Мы же тоже в мире жили, но поплакать иногда, это тоже не беда. Так девицы рассуждали, то смеялись, то рыдали, а царица в то же время, сняв с себя заботы бремя, так сказать, ведут не споры, а мужские разговоры. Я скажу вам, не то я, с дому сам сбегаю я. Лучше мне в лесу бродить, чем ее о борщи хвалить. И зачем я только сразу поверил этому рассказу? Как начнет она говорить, даже стыдно говорить. Только к вечеру всегда появляется еда. Я поверил тоже сразу их красивому рассказу. Посмотри на мой кафтан, дырка здесь и дырка там. Вышивать не вышивает, а себя лишь одевает. Блещет лишь наряд ее, что не скажешь про мое. А когда я холост был, что я только не носил. И персидские халаты, и доспехи, а лапти по последней моде. Был красавец в своем роде. Ну, а ты почему молчишь, про жену ничего не говоришь? Что сказать, моя жена слову данному верна. Доброй быть мне обещала. И слова свои сдержала. Доброта ее, друзья, просто радость для меня. Как узнать, кому поверить, если можно бы проверить, как жизнь сложится потом? Меньше было бед кругом. Три царя уже потом говорили обо всем. Сказку можно и продолжить, но не лучше подытожить. Вы, красавицы, девицы, если метите царицы, что до свадьбы обещали, хорошо, чтобы вы поняли. Ну, а вам, царам, желаем, чтобы жизнь назвали раем, когда водите светлицу первый раз свою девицу. Чтобы дома чаще были, чтоб вас дети не забыли. К женам вашим снисходите, в мире радости живите. Аминь. Ну что ж, цари, садитесь на свое место, царицы тоже. Берите из этого уроки. Ну, знаете, это было так в старину. Сидели девицы, пряли. Брат Андрей, вы готовы рассказать, как сейчас надо? Да? Сидели, пряли. Сейчас они сидят на телефонах и так... Чик-чик-чик. Вот. Я думаю, что если бы во времена Авраама были бы селфоны, все было бы намного проще. Тогда бы Авраам сказал своим слуге, пойди нафотографируй там девиц, я тут выберу. Потом им текст-месседжи отправлю, кого можно присылать, кого не присылать моему сыну. Но было совсем по-другому. И тогда совершалась воля Божья. Но сегодня телефоны многим людям заменили, фотографии и все остальное заменило. Может быть, какие-то вопросы контакта с Богом. Ну, а брат Андрей, дедушка, расскажет... Как все-таки, да, все-таки и пожелания, и как надо выбирать невесту, да? Аминь. Аминь. Ну все ж, будем слушать. Внимание, внимание. Увага, увага. Я буду говорити до нежонатих хлопців, а ви, будь ласка, сестри, не слухайте. Я не хочу посоветувати, як вибирати собі жінку. А ви собі, сестри, їжте секрети, то мужські секрети. Цю подію для братів хочу розказати, котрі думають в житті шлюб з сестрою мати. Ой, нелегко для себе жінку вибирати, не поможуть цьому ділі ані батько, ані мати. А поради вірних друзів, а тим більше очі, а тим більше до гріхів вони завжди охочі. Тут потрібно всю надію положить на Бога і приведе, як Ісааку, жінку до порога. Та ще й так благословить і всьому, і всюду шлюбний вибір Ісаака не забудуть люди. Бо буває, християни це не розуміють. Говорять, кого брати, а вибирати не вміють. Це ж на все своє життя береш собі жінку, то вже добре придивляйся. Чи покірна ця жінка? Скільки вона заробляє? Чи є в неї хата? Що собою представляє її батько і мати? А цю практику братів? Сестри добре знають. І на людях перед ними наче ангели сяють. Щоб послухати дома, маму чи тата робить вид ніби глуховата. На всіх вона накричить, за всіма гризеться, а на людях, як на диво, і завжди сміється. Знає добре, що домашні з хати не виносять, а щоб взяти молодого до себе гарного хлопця. А сусіди такі люди бачать тільки добре, а коли серце наповняє, жахливе і горде. А вечором, коли зустріч з братом має, розодіне, наче пава, як стріла літає. А слова, наче той єлей, із уст їх лється, пересудять вони всіх, з усіх насміються. І як слухать їх обох, райські пташенята, і що буде в їхньому житті завжди гарне свято. А у їх серцях розгорялись тяжкі плотяні похотіння. Не дуже поспішають вони на служіння. Плотяних гріхів болото, смокче все сильніше, не поможуть уговори, женяться скоріше. Зробили їм батьки хороше весілля, хоч як у полі було повно зілля. З перших днів воно стало проростати, і не думають вони характери міняти. Зразу стали проявляти свої капризи, непокірні друг другу і в словах огризи. Вони ставлять вище всіх, від усіх мудріше. Не почуєш в їхній хаті ані миру, ані тиші. Кажуть, наче сатана в хаті поселився. Нарікають друг на друга, на що вже й женився. Чоловік все жінку, покору все ставить, а вона йому каже, що тобі треба серце справити. І в такій-то колотнечі, без миру і ладу, наближаються вони все ближче до аду. А тепер вже не поможуть сльози до коряння, треба бачить гріз коріння, а тоді розкаяння. Бо сказав дам жінку по серцю твому, добре серце, добру жінку, а злу жінку, злому. Ти ж так довго ходив, придивлявся, сам ти, який був, на таку й нарвався. А раніше, як для себе, жінку вибирати, треба з Господом ходити в серце його мати. Вигадайте Ісаака, як він жив, трудився, чи він до дівчат ходив, чи на них дивився, чи, може, для нього батьки вибирали, характер і то все, і привички знали. Ні, і не знали. Жінкою хто буде, ангел вибирав, а не грішні люди. І ще так благословив їх життя і діток, щоб не міг їх сатана нанести убиток. А щоб життя змінилося в усьому, до Христа спішіть, дивіться на нього. Як війде в вашу хату, буде з вами жити, і не зможе сатана все тоді творити. Не жонати її, брати, зверніть увагу. Цей вірш не для того, щоб робити розвагу, но щоб ви собі із нього зробили науку, і як женитись, на що протягнути руку. Хто вам може помогти совєтом і ділом, щоб у вашому житті світлом все горіло? Отож будемо разом в страсті Бога славить, тоді вас і ваших діток в небо Бог направить. Будьте благословені. Дякую. І з нашого боку трошки було. Знаєте, я коли молодих спрашивал, говорив, як на русском, на українському, як лучше вести. От, а зараз розумію, що хто як може, то так і поет, то так і так і поздравляє. Значить, у нас зараз остався ще аукціон і ще некоторые моменти, які я хотів би також для молодих зробити. Поэтому ми почнемо з аукціону. Ребята сказали, що вже как бы билетики раскупили, вот, и поэтому велосипед уже здесь, я его могу выкатить, сюда поставить, а он без ножки, лучше не буду, пускай стоит. Спортивный велосипед, ну и там еще что-то там, чего-то. Где ребята, которые занимались тикетами? Ну что, вы готовы, ребят? Все, тогда молодые, они хотели немножко раздать такие небольшие открыточки для тех, кто пришел. немножко с вами пообщаться, вы можете их поздравить заодно. Ну а мы будем сейчас очень внимательно слушать аукционы тикета. А у кого тикеты сейчас? Невеста спрятала все. Ай-яй-яй-яй-яй. Тикеты где? Здесь? Окей. Ну что ж, тогда молодые могут идти в зал. Они уже все размешали, тут приготовили, имена поподписывали. Как надо, давайте это все. Так, значит, мне сейчас нужны добровольцы. От 5 лет и до 7. Есть у нас добровольцы? Есть? От 5 до 7 лет есть добровольцы? Нету? Есть? Молодцы. Молодцы. Значит, сейчас эти добровольцы, знаете, как дети, они, ну, они непосредственно, они обманывать не будут. Как что достали, то достали. Да? И одни дети будут, наверное, доставать призы, да? Может быть, кто-то из вас возьмет тогда призы. Света? Свет? Хорошо, значит, корзинку мы поставим сюда. Если можно мне дать стульчик какой-то. Ребята, можно я у вас одолжу стульчик вот этот один? Хорошо. Так, мы приготовились. Идем сюда. Так, ну что, кто у нас доброволец? Будешь помогать? Будешь помогать? Так, ну давай. Какой у нас приз разыгрывается сейчас? Что, нету призов, что ли? Спрятали? Кто-то спрятал все призы. Нет, велосипед есть. Все остальное? Где? За дверью призы? А, они построились призы, да? То я буду звать приз номер один, да? Или так, как там? Ага, ну давайте, приз номер один заходит. Или что там? А это не призы? Это дружки? Понятно, это подарки дружки. Ну-то они своим будут заниматься. Ну хорошо. А, вон несут, уже несут. Несут добро. А то я думал, меня сейчас помидорами или камнями забросают еще на всякий случай. Не торопиться? Ну, это такое дело, знаете, как на аукционе. Мебель твоя уже уехала, а у тебя еще до сих пор. А, знакомые цифры. Ну, там они все эти. 1, 2, 3, 4, 8, 10. Не больше. Так, где мои добровольцы? Есть. Вадим. Вадим, туда не неси, неси сюда вниз, неси сюда вниз. Мы тут разберемся, вы там своим делом занимайтесь. Так, вот у нас здесь брат, он очень ответственный, но он сегодня, как тебя зовут? Как зовут тебя? Как? Саша. Вот этот брат Саша, я сегодня всю свадьбу на него смотрел. Никто не обращал на него внимания. Все дружки стояли так, знаете. А этот брат стоял вот так, по стойке смирно. Вторая рука, правда, у него рисовала корлючки вот так вот, потому что он бедный уже не мог стоять, вот, но кольца он держал конкретно, рука не дрожала. Так что молодец. Так что ты у нас сегодня будешь ответственный за призы. Так, выбирай первый приз, кому мы будем давать. А там кто-то у нас есть, да? Так, давайте первую ленточку. Давай, выбирай, какой приз. Ну давай, бери вот эту коробку, доставай. Значит, приз называется Portable Air Compressor. Если у вас вдруг спустило колесо, это не поможет. Если оно пробито, то оно уже не поможет. А накачать можно всегда. Велосипед, там, шарики детям, еще что-нибудь. Итак, у нас, значит, приз я всем показываю. Portable, такой накачивающее устройство от машины. Так, держи. И кто у нас будет первый? Не надо жарить Мишку. Мишку жарить не надо на свечках. Так, кто у нас первый достанет билетик? Давай, доставай один билетик. С самого дна достань. С самое дно, лезь туда. На самое дно ковыряйся. Итак, читаем номер. Номер 8540805. Есть такие? Ага. По-английски 8540805. Кого накачивать будем? Отнеси вот тому дядьке с крышей такой над головой. Отнеси ему. Ага. Ну, иди сюда, сейчас мы тебя проверим на честность сначала. Так, 85408-05. Так, пару слов молодым с компрессором вместе. Ну, спасибо за компрессор. Благословение вам, чтобы вы жили очень радостно и очень долго вместе. Чтобы колеса у вас не спускали никогда, да? Окей, трудись, брат. Так, следующий приз. Давай, доставай. Так, стиральный порошок. Не, не стиральный порошок. Набор фруктов Chewy называется. Хай Чу? Не, хай не надо, просто давайте Чу. Ап Чу, хай Чу. Но не важно, главное, что это сухие фрукты. И достаются они под номером. Давай, билетик ищи. Доставай, глубоко, глубоко. Вниз, вниз, вниз. Вот так, давай, давай, давай, давай. Синенький. Синенький тикет под номером 471-018. 471-018. 471-018. Синий тикет. Есть? Есть, брат, который любит сухофрукты. Так. Ты будешь желать пожелания или нет? Ну скажи хоть Merry Christmas, что-нибудь скажи. Congratulations. God bless you. Хорошо. Американцы, ты хоть а ты билетик мне не давал, ну ладно, девушка. Поверим. Так, следующий приз. Wow, this is a serious one. Это светильник домашнего очага. Если вдруг кто-то заблудился и у вас есть палатка, то это незаменимая вещь. В палатке нужен свет. Мы сейчас узнаем, кто счастливый распорядитель. Значит, белый купон, белый талончик. У кого белые талончики, затаите дыхание. 8540. 8-5-4-0-5-7-4. 8-5-4-0-5-7-4. Кто счастливый обладатель светильника? Что, есть? Есть. Отнеси этому, вот отнеси этому дядьке, вот этому с цветочком. Понеси, вон он сидит на сцене там. Самый первый. Ну что ж. Дружки, дружки готовы кемповать, да? 574. Есть такое дело. Следующий. Следующий. Есть уже тикет. Выбирай, какой. Вот этот. Значит, это что-то маленькое. Это SanDisk. Такой, как я пытался разыгрывать в самом начале, который у меня выиграл букет. На нем 64 гигабайта. Это для камеры. И обладателю этого приза будет номер 854. Белый купончик. 8-5-4-0-6-4-1. 8-5-4-0-6-4-1. Счастливые обладатели. Говорили, что медленно, я вроде быстро, но успели. Я надеялся, что может не останется. Окей, проверяем. Есть такое? Пожалуйста, пользуйтесь. 64 гигабайта. Следующий. Давай это сюда подвинем, доставай, что-то там еще есть. Так, лента. А, это лента с этими, с огоньками внутри, светящаяся. Вместо лампочки работает. Ее включаешь, она вроде бы лента, и она светится. Не знаю, куда хотите, туда приделать. Можете на платье пришить. Только куда подключать, не знаю. Далеко не уйдешь. Окей, номер 854. 0701. 701. 8540701. Не слышу голоса радости.